Это, конечно, вариант. Вот только захочет ли он жить вампиром? Без света солнца, без любви, без надежды. Ну я же жила. Не сравнивай. В конце концов, ты же стала высшей. А возвысить его теперь просто некому. Проклятая стрела. Никак не удается даже остановить кровотечение. Может, наш гость поможет? Я слышала, эльфы – превосходные лекари. Поможет он, как же? Представляешь, стоило мне зайти в его камеру, так он меня сразу же какой-то мозголомной гадостью атаковал. Сам не знаю, как отбился. На всякий случай, если он вновь атакует, не смотри ему в глаза, может подчинить. Элиар был поражен настолько, что не удержался и, слегка повернув голову, взглянул на беседующих. «И это демон? Демон пытается лечить? Сожалеет о том, что не может кого-то спасти? Советуется и предостерегает от опасности? Такое просто невозможно! Это неправильный демон!» Кроме того, чувства эльфа, обострившиеся с возвращением магии, не ощущали близкого присутствия инфернальной твари. Нет, что-то подобное, напоминающее запах инферно, витало в воздухе, смешиваясь с запахом смерти, часто сопровождающим присутствие разного рода нежити. Однако запах был слишком слаб, будто демон заходил сюда ненадолго и уже давно ушел. Запах же нежити эльф просто проигнорировал. Единственной нежитью, обладающей разумом, были вампиры. Но какие вампиры солнечным днем? Правда, настораживали эти разговоры об обращении. Тем не менее, любопытство оказалось сильнее осторожности. Повернув голову, он увидел склонившегося над кем-то, лежавшим на находящейся по другую сторону прохода постели, демона. От рук его исходило оранжевое свечение изливаемой силы, в которой Элиар с изумлением опознал светлую энергию огня. Рядом с ним стояла стройная девушка среднего роста, с буйной гривой темных волос, одетая в черный облегающий комбинезон. Смущающий эльфа запах смерти исходил именно от нее, и если бы Элиар не видел скачущего у нее по ладони солнечного зайчика, то мог бы принять ее за вампира. «Я неуязвима для ментальных воздействий», — продолжала беседу брюнетка. «А в случае нужды вполне могу поработать проводником твоей силы. Связывающий нас канал вполне это позволяет. Правда, в таком случае тебе лучше быть поосторожней. На такие энергии он все же не рассчитан. И, кстати, об эльфе». Между прочим, он очнулся уже несколько минут назад и сейчас старательно нас подслушивает, продолжала она все тем же рассудительным тоном. Ну и пусть себе подслушивает. Как-то совершенно спокойно, не прерывая своего занятия, отозвался демон. Да нет, скорее все же человек. Эй, эльфик, ты драться больше не будешь? Спросил он минуту спустя. Нет. С трудом смог выдавить ошарашенный до глубины души Элиар. И обращение, и смысл вопроса настолько не совпадали с образами пожирателей душ, известных ему из летописей, что Элиар невольно задумался о насущной необходимости, вернувшись домой, посетить ближайшего целителя и проверить, не слишком ли сильно повреждена его психика. «Вот и отлично!» – непонятно чему обрадовался демон. «Ты полежи пока, мне магистра Велинса удержать надо». Он кивнул на кровать, продолжая держать руки над простыней, укрывавшей живот лежащего человека. По простыне расползалось огромное кровавое пятно. «Пакостная все же штука, эти ваши стрелы», — сожалеющим голосом добавил он, помолчав. «Будь это простая рана, давно бы все зажило». Столько я энергии бухнул. А вот от этой стрелы никак излечить не могу. Тут демон кивнул на небольшой столик, стоящий в изголовье кровати, на котором находились какие-то стеклянные пузырьки, и лежала белооперенная стрела Майлон, в которой Элиар с изумлением опознал свою собственность. На наконечнике застыла кровавая корка. Человек был ранен ею. От тона, которым был задан вопрос, Олег обернулся, несмотря на дикую усталость, терзавшую его в результате 4 часов непрерывной поддержки умирающего магистра среди живых. Он занимался этим с того самого момента, как, вернувшись, таща через плечо этого чокнутого эльфа на морского дьявола, он обнаружил, что Велин Скирино, несмотря на тяжелое ранение, продолжает отчаянно цепляться за жизнь. На протяжении часа плавания до точки подъема и обратной пересадки на стремительный, магистр еще кое-как держался, однако 2 часа назад наступило резкое ухудшение. Все это время Олег вынужденно просидел рядом, заставляя биться усталое сердце водного мага при помощи телекинеза и вливая все новую и новую энергию в замирающие от недостатка крови органы. При этом Олег старательно отгонял от себя мысли о том, что он будет делать, когда закончится большой, но отнюдь не бесконечный запас энергии, выпитых демоном душ. Однако в голосе эльфа звучало такое отчаяние, что Олег непроизвольно обернулся. Все еще пошатывающийся эльф сполз с кровати и неверной походкой направился к столику.